Урок 3. Дайте себе право на непоследовательность. Вообще-то последовательность — это важное качество, которое ценится в обществе и приносит нам много пользы. Именно поэтому мы автоматически стремимся быть последовательными даже тогда, когда это противоречит здравому смыслу. Бездумная последовательность способна привести к катастрофе. Роберт Чалдини. Почему мы боимся выглядеть непоследовательными? Никаких сомнений. Быть последовательным, надежным и ответственным человеком, который всегда верен своему слову, выполняет свои обещания и не отступает от принятых решений, очень хорошо. Таких людей ценят в обществе, их уважают, они востребованы, с ними все хотят иметь дело. Благодаря таким людям человеческая цивилизация не только выживает, но и развивается. Последовательность поступков, дел, решений — важнейшее качество, без которого никто из нас просто не способен обойтись. Более того, мы очень хорошо усвоили, что ненадежные, непоследовательные люди достойны осуждения. Вот почему мы все, сознательно или подсознательно, стремимся к тому, чтобы во всех ситуациях вести себя последовательно. В этом вопросе социум очень сильно влияет на нас. Мнение общества часто является определяющим. Мы стремимся не только быть надежными и последовательными, но и производить такое впечатление на окружающих. Человека, чьи слова расходятся с делом, обычно считают ненадежным, лицемерным, а то и психически неуравновешенным. Тогда как тот, кто последователен в своих словах, делах и поступках, славёт разумным, предсказуемым, уверенным, сильным и честным. По словам великого физика Майкла Фарадея, быть последовательным порой более ценно, чем быть правым. Роберт Чалдини. Это извечное стремление настолько сильно в нас, что приобрело характер автоматической реакции, которая включается не только там, где надо, но и там, где она не только неуместна, но и вредна. Последовательность бывает не только хорошая, но и дурная. Как говорит Роберт Чалдини, кроме нормальной, хорошей, правильной и здоровой последовательности, существует последовательность дурная. Это когда вы по какой-то причине приняли решение или совершили действие, явно противоречащее вашим интересам, но при этом почему-то предпочитаете придерживаться правила «кто сказал А, должен сказать и Б». «Раз уж я это начал, — рассуждаете вы, — надо продолжать». А вдруг в итоге получится что-то хорошее? Но из первого ошибочного действия вытекают неблагоприятные последствия, которые вынуждают вас к следующим шагам на этом же пути. И в итоге все это может завести в тупик или даже привести к полному краху. А ведь что-то внутри говорило вам: «Остановись, это не тот путь». Увы, остановиться нам очень трудно. И чем дальше зашло дело, тем труднее. Ведь столько времени и сил затрачено, столько уже сделано и пройдено. Неужели все зря, думаем мы, и продолжаем в надежде, что в конце этого тоннеля появится свет? Но его там нет и быть не может. Наша склонность к последовательности сработала против нас. Женщины, которые живут с мужьями-алкоголиками или абьюзерами и не решаются на развод, на своем горьком опыте знают, как это бывает. Доводы, которыми они убеждают себя ничего не менять, могут быть разнообразны. «Ведь я уже столько вытерпела. Неужели все зря? Надо еще потерпеть. Я столько сил вложила, чтобы построить семью. Не могу же теперь все бросить. Я много раз пыталась его спасать, и теперь не могу отступиться. Надо добиться своего. Я когда-то дала обещание быть вместе и в горе, и в радости. И даже... это моя судьба, мой крест, так на роду написано, и я не могу ничего менять». Чаще всего за всем этим стоит только страх. Страх прослыть плохой, непорядочной женщиной, слабым и ненадежным человеком, способным отказаться от своих обязанностей и бросить другого в беде. При этом полностью отключается здравый смысл, согласно которому этот другой, вполне взрослый, разумный и самостоятельный человек, который сам должен нести ответственность за себя и свою судьбу, а не приносить близких в жертву своим пагубным привычкам, в результате которых может погибнуть уже не одна, а две, а то и больше жизней, особенно если в семье есть дети. Приняв на себя какие-то обязательства, мы ищем и находим все новые и новые доводы в пользу того, что их необходимо выполнять. В итоге нередко продолжаем оставаться под гнетом этих обязательств, даже тогда, когда уже исчезли все породившие их причины. Роберт Чалдини. Примеры можно продолжать. Аналогичные причины мешают людям уйти с работы, которую они давно переросли, а может, никогда не любили, бросить учебу, если выбранная специализация оказалась неподходящей, прекратить вкладывать деньги в убыточные предприятия, уйти с концерта, фильма или спектакля, который им не нравится, и так далее. Стремление логично и последовательно доводить все до конца может сыграть в нашей жизни самую пагубную роль, отнимая силы и средства, лишая новых возможностей и приводя лишь к неудачам. Автоматическое стремление к последовательности, как и все, что мы делаем на автомате, это поиск самых простых путей и решений. Автоматизм освобождает нас от необходимости думать. Как мы уже знаем, иногда это бывает полезно. Автоматическая последовательность тоже бывает хороша и даже незаменима, когда речь идет о каких-то простых действиях, несложных алгоритмах, гарантированно приводящих к нужным результатам. Но если речь идет о сложном выборе, от которого зависит наша жизнь и судьба, простых бездумных решений явно недостаточно, и автоматическое стремление к последовательности просто противопоказано. Вполне понятно, почему привычку к автоматической последовательности нам так трудно преодолеть. Ведь она позволяет избегать любого напряжения мысли, действовать без размышлений. Роберт Чалдини. Тактика трех «да» — уловка, эксплуатирующая наше стремление к последовательности. Конечно, о нашем автоматическом стремлении к последовательности и о желании сэкономить энергию мысли, чтобы прийти к результату самым простым и легким путем, очень хорошо осведомлены всевозможные манипуляторы. Аферисты, мошенники и прочие недобросовестные люди. Эти знания используются ими очень широко, причем делают они это так, что мы даже не замечаем, как холодно, цинично и рассудочно нас загоняют в ловушку. У нас может возникнуть впечатление, что мы здесь все решаем сами. Но это не так. На присущем человеку автоматическом стремлении к последовательности основана тактика так называемых трех «да», применяемая в НЛП. Суть ее в следующем. Чтобы человек выполнил вашу просьбу, нужно задать ему несколько наводящих вопросов, на которые он гарантированно ответит «да». Предполагается, что тогда он автоматически ответит согласием и на ваше предложение, например, «Вас беспокоит судьба ваших финансов?» «Да». «Вы хотели бы приумножить ваш капитал?» «Да». «Вы хотите защитить ваши деньги от кражи и инфляции?» «Да». «Вы хотели бы найти надежную компанию, которая поможет вам в этом?» «Да». «Мы есть такая компания. Вы согласны инвестировать ваши средства в наши акции?» Если человек ответит «нет» на этот последний вопрос, получится, что он противоречит сам себе. Ему придется усомниться в том, насколько он логичен и последователен. А главное, он может произвести впечатление какого-то несерьезного, безответственного человека, который сначала говорит одно, а потом другое. Вот в этом нашем страхе, что нам придется изменить в худшую сторону мнение о самих себе, если мы не будем последовательны, и работают мастера подчинения. Важно понять, что в подобных случаях эти страхи проистекают только из необъективной оценки ситуации. Мы не обязаны вести себя честно и последовательно там, где с нами играют в нечестную игру, где нас загоняют в ловушку при помощи манипулятивных методов. В таких случаях проявить непоследовательность — это не значит потерять лицо, и уж никак это не должно стать поводом к потере самоуважения. Совсем наоборот. Иногда оказаться непоследовательным — это самое разумное, что мы можем сделать. Ведь таким образом мы спасаем себя от обмана и не позволяем недобросовестным людям заманить нас в ловушку, из которой чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Надо сказать, что от тактики трех «да» сейчас уже хорошо известна многим людям. А потому она срабатывает не так часто, как хотелось бы манипуляторам. Но в их арсенале множество других, более изощренных средств. Например, многие сталкивались с таким примером. Вам предлагают очень выгодные условия, чтобы вы согласились на какую-то покупку. Вы соглашаетесь. А потом выясняется, что эти условия не такие выгодные. Например, скидка отменяется, или вы должны дополнительно заплатить за страховку, или еще что-то. Или материал изделия оказался дороже, чем предполагалось, и так далее. Но вы уже согласились. Вы, может быть, даже подписали договор. Как же вы можете теперь отступить? В большинстве подобных случаев сделка заключается даже на невыгодных условиях. Так ли невинны незначительные просьбы? Еще одна уловка, когда к нам обращаются с какой-то незначительной просьбой, просят всего лишь об одной маленькой уступке. Мы соглашаемся. А почему бы и нет? Нам это вовсе не трудно. Например, кто-то из знакомых или сосед просит починить кран, поменять пригоревшую лампочку или настроить компьютер, потому что вы это умеете, а он нет. Вы делаете это. Вам даже приятно помочь ближнему. Потом следует еще подобная просьба, потом еще и еще. Они идут по нарастающей. И, наконец, вы уже как будто обязаны это делать, причем с вашим временем и возможностями никто не считается. А ваш имидж доброго и отзывчивого человека мешает вам отказаться от этих вмененных вам обязанностей. Причем с каждой следующей выполненной вами просьбой положить конец этому становится все труднее и труднее. Другой пример. Бродяга подозрительного вида просит вас дать ему немного мелочи. Какой-то внутренний голос говорит вам, что лучше пройти мимо, но вы не слушаете его, останавливаетесь и даете деньги, совсем немного. Вы ведь от этого не обеднеете. Так вы рассуждаете. Но бродяга на этом не успокаивается, он начинает рассказывать вам историю своей жизни, и вы, разжалобившись, даже не замечаете, как отдаете всю имеющуюся у вас наличность. Подвох здесь в том, что, согласившись выполнить пустяковую просьбу, мы с большей вероятностью после этого уступим гораздо более значительному требованию. Срабатывает все тот же механизм. Если я согласился один раз, как я могу отказать в следующий раз? Человек при этом обычно чувствует, что попался в какую-то паутину, в затягивающую его сеть, из которой не может вырваться. Он наивно думает: «Ладно, я сделаю еще и это, и тогда, может быть, меня оставят в покое». Но не тут-то было. Если уж манипуляторам попалась такая уступчивая жертва, они будут эксплуатировать ее до конца. Подобными приемами пользуются не только вымогатели денег и назойливые соседи, но даже компании, имеющие репутацию вполне серьезных и благонадежных. Например, вы покупаете какой-то продукт известной фирмы, и вас просят там маленьком одолжении. Вы должны написать совсем короткий отзыв об этом продукте в любой социальной сети. Причем вопрос ставится так: напишите, что вам понравилось в продукте. А еще вам обещают приз или скидку на продукты компании, если ваш отзыв войдет в десятку лучших. Вы пишете отзыв, не понимаете, что таким образом берете на себя обязательство и дальше покупать и хвалить товары этой фирмы. Здесь обычно происходит одна очень интересная вещь с вашим сознанием. Вы начинаете верить в то, что пишете. Вам начинает казаться, что эти продукты в самом деле лучшие, замечательные во всех отношениях, хотя на самом деле в них может не быть ничего особенного. Но написав этот отзыв, вы выразили свою позицию, а значит, по привычке к автоматической последовательности начинаете убеждать себя в правильности этой позиции и проводить ее в жизнь дальше. И вот вы не только делаете бесплатную рекламу этой продукции, но покупаете ее во все больших объемах и по все более высокой цене. Фирма всего-навсего так привлекает новых клиентов. Это часть ее стратегии, а вы попали в ловушку. Каждому из нас хочется выглядеть человеком, отвечающим за свои действия, как в глазах окружающих, так и в своих собственных. А потому, приняв решение, совершив поступок или высказав свое мнение, мы будем всеми силами стараться вести себя в соответствии с этим и всячески оправдывать свое поведение. И все наши последующие шаги будут направлены на то, чтобы убедить себя, Да, я был прав. Мы буквально внушаем себе, что наше первоначальное решение было правильным, и мы, безусловно, довольны сделанным. Роберт Челдини. К чему приводит нежелание признавать свои ошибки? У большинства людей есть такая особенность. Нам очень трудно признать, что мы в чем-то неправы. Если мы сделали выбор, приняли решение, выразили свою позицию, мы будем изо всех сил доказывать себе и другим, что поступили правильно. Даже если мы терпим в итоге одни убытки и идем в какой-то тупик, нам все равно очень трудно признать, что нам изначально была допущена ошибка. Вопреки очевидности, мы будем заниматься самообманом, внушая себе, что все хорошо и правильно, и мы движемся верным путем. Вот почему жертвы мошенников могут месяцами, а то и годами идти у них на поводу, отдавая все свои деньги, жертвуя благополучием своим собственным и близких. И верить в то, что мошенники не мошенники, а благодетели, не желая открывать глаза на явный обман. Все потому, что изначально принято решение верить этим людям, и признать свою ошибку подчас кажется смерти подобным. Автоматическая последовательность очень часто как раз и продиктована страхом перед неприятной правдой. Человеку бывает проще автоматически выполнять то, что от него просят, чем дать волю своим тревогам, беспокойству и просто здравому смыслу, и не задуматься о том, что же происходит на самом деле. Этим и пользуются мастера подчинения. Им только того и нужно, чтобы мы выполняли их требования, не раздумывая. В самом ли деле желание быть последовательным может заставить нас делать то, что в глубине души вызывает у нас протест? Да, вне всяких сомнений. Наше стремление быть и выглядеть последовательными превращается в мощнейший инструмент влияния со стороны социума, который принуждает нас идти против собственных интересов. Роберт Челдини. Навязывание обязательств — еще одна хитрость мастеров подчинения. Очень часто мастера подчинения заставляют нас сделать какое-то обещание или взять на себя некие обязательства, пусть даже незначительные. В данном случае эксплуатируется убеждение, принятое у хороших, нравственных и порядочных людей, заключающееся в том, что нужно держать свое слово. Если уж ты что-то пообещал, выполни. Роберт Челдини рассказывает о двух сериях экспериментов. По 20 в каждой, проведенных на заполненном людьми пляже. В первой серии один участник эксперимента располагался на коврике среди других отдыхающих, а затем уходил купаться, оставив портативный приемник. Другой участник эксперимента, изображая вора, хватал приемник и убегал. Из 20 случаев лишь 4 раза окружающие попытались остановить преступника. Вторая двадцатка экспериментов проводилась на иных условиях. Теперь первый участник эксперимента, прежде чем уйти и оставить приемник, просил окружающих присмотреть за его вещами. В этом случае люди реагировали иначе. В 19 случаях из 20 они бросались за вором и отнимали у него приемник. Манипуляторам всех мастей очень хорошо известно, как принятое на себя обязательство вынуждает их жертву автоматически совершать вытекающие из него последовательные и нужные им шаги. Этим, в частности, широко пользуются мошенники, прикрывающиеся сбором средств якобы на благотворительные цели. Они могут загнать вас в ловушку, начав разговор издалека, поинтересовавшись вашим здоровьем, самочувствием, спросив, все ли у вас благополучно. Думая, что имеете дело с искренним интересом и не замечая подвоха, вы можете начать с воодушевлением рассказывать, как у вас все прекрасно. Следует вопрос: сочувствуете ли вы людям, у которых не так все хорошо, больным, бедным, бездомным? Конечно же, вы им сочувствуете. А не хотите ли вы им помочь, раз уж у вас все так хорошо и благополучно? Все, вы проглотили наживку. Дурная последовательность просто не позволит вам отказаться. Сделав какой-то выбор, мы обычно соглашаемся выполнять все условия, соответствующие этому выбору. Зная об этом, многочисленные мастера подчинения стараются подтолкнуть человека к выбору, которые в дальнейшем заставят его вести себя так, как им нужно. Роберт Чалдини. Еще более опасная для вашего кошелька, нервов и здоровья ситуация может произойти, если кто-то взывает к вашей гражданской совести, бьет на патриотические чувства, стараясь наложить на вас обязательства, к примеру, о помощи в поимке опасного преступника. Если вы поверите в это, то не исключено, будете подчиняться самым абсурдным требованиям и действовать во вред себе, думая, что так вы служите обществу. Выход здесь только один. Не верить первым встречным, проявлять бдительность, тщательно проверять информацию. Действительно ли говорящий тот, за кого себя выдает? А если уж хотите кому-то помочь и что-то пожертвовать, то обращайтесь только в официальные проверенные структуры. Особая сила письменных обязательств. Особой силой обладают обязательства, которые мы даем в письменном виде. Роберт Чалдини даже сравнивает их действия с магией. Не случайно же желающим похудеть или, к примеру, пробежать марафон советуют сообщить об этом в соцсетях. Если уж вы в письменном виде дали публичное обещание, то отступить от него практически невозможно, ведь это будет равносильно позору. Опасайтесь что-либо подписывать, если не до конца понимаете, каковы могут быть последствия. Подписав какую-то, казалось бы, невинную петицию, вы можете столкнуться с тем, что от вас потребуют следующих действий. Вы вынуждены будете подписывать что-то еще и еще, и не заметите, как вас втянут в какую-то неприятную историю, в которой вы наживете врагов, столкнетесь с судебным разбирательством и даже лишитесь своего имущества. Когда мы публично заявляем о своей позиции, то уже во что бы то ни стало вынуждены придерживаться ее, если хотим, чтобы нас считали последовательными и ответственными людьми. Роберт Чалдини. Средство защиты номер один. Берите на себя ответственность за каждое свое действие. Как видим, мастера подчинения хитроумные и изобретательны. Они способны применять самые изощренные уловки, чтобы загнать нас в ловушку. Главное средство против этого — не поддаваться соблазну вступить на ненадежный путь автоматической последовательности. Во многих из нас сидит детское желание, чтобы кто-то умный, сильный, взрослый сказал, что нам нужно сделать, а мы будем только слепо следовать за ним. Это удобная позиция, так как здесь не нужно думать вообще. К сожалению, манипуляторам хорошо известна эта особенность людей — впадать в детство. И они очень умело играют роли таких сильных взрослых, которым можно безоговорочно доверять. Выход только один. Активировать свою собственную взрослую личность и вспомнить, что ответственность за свои действия будете нести вы и только вы. Что бы ни говорил вам другой человек, как бы ни уверял, что радеет о вашей пользе, и вам просто необходимо сделать то, что он скажет, слушайте прежде всего себя, а не его. Спрашивайте себя, к каким последствиям может привести то или иное ваше действие, и нужно ли вам это на самом деле. Если вам непонятны предъявляемые требования, если нет ясности, к чему приведут те шаги, которые вас призывают сделать, если кто-то, ничего толком не объясняя, ведет себя так, будто вы обязаны беспрекословно ему доверять, отказывайтесь подчиняться. Вы — взрослый, ответственный человек, и все, что касается вашей жизни, можете решать вы и только вы. Даже если вы сделали что-то под давлением, это в любом случае ваш выбор. Вы решаете, согласиться вам или отказаться. Не позволяйте никому решать за вас. Если собеседник слишком давит, торопит, тем более нужно взять паузу для размышлений. Вы имеете полное право сказать простую фразу «мне нужно подумать» и прервать на этом разговор. Это нормальная реакция взрослого ответственного человека — думать, прежде чем делать. Люди, которые делают вам какое-то честное предложение, понимают это. Они дадут вам время на размышление. Если же от вас требуют мгновенного решения и ведут себя так, чтобы не дать вам задуматься ни на минуту, не сомневайтесь. Это манипуляторы. В таком случае общение надо прекращать немедленно и не верить ни одному сказанному вам слову. Средство защиты номер два. Признавайте свои ошибки. Дурная последовательность возникает тогда, когда человек совершает какую-то ошибку, но убеждает себя, что он поступил правильно. В таком случае и все его последующие действия будут логически вытекать из этого первого ошибочного поступка, приводя лишь к новым ошибкам и ухудшая ситуацию для того, кто попал в эту ловушку. Например, вы под чьим-то нажимом вложили деньги в некое предприятие. Чем более умелым был манипулятор, тем меньше вы заметите сам факт нажима. Вам будет казаться, что вы приняли решение самостоятельно. Поначалу у вас могли возникнуть сомнения, правильно ли вы поступаете, но когда дело сделано и деньги вложены, все сомнения волшебным образом исчезают. Вернее, вы просто отгоняете их от себя. Такова особенность нашей психики. Если уж мы совершили какой-то поступок, то начинаем свято верить, что сделали правильно. Причем чем рискованнее поступок, тем сильнее вера. Роберт Челдини приводит такой пример. Поставив на ту или иную лошадь на ипподроме, человек преисполняется уверенностью, что именно она должна победить. Причем такой уверенности у него вовсе не было, пока он не сделал ставку. И оснований для нее вовсе не прибавилось. Но нашей психике очень свойственно попадать в капканы искаженного представления о реальности. Проще говоря, мы охотнее верим в собственные иллюзии, чем прибегаем к попыткам выяснить истину. В случае с вложением денег срабатывает тот же самый феномен. Вы предпочитаете не замечать правду, даже когда она становится все более очевидной. Вот вы видите, что дела у предприятия, в которое вы вложили свои средства, идут не очень хорошо, но продолжаете убеждать себя: все нормально, это временные трудности, все наладится. Некоторые люди называют это позитивным мышлением и думают, что только так и надо себя вести. Как будто их слепая неразумная вера в удачу сама по себе эту удачу принесет. Но так бывает только в сказках. В жизни же настоящее позитивное мышление — это трезвая объективная оценка ситуации с последующим выбором наилучшего варианта действий, исходя из сложившейся обстановки. Но, увы, множество людей предпочитают уходить в иллюзии и не хотят знать правды. Вот уже ваши друзья и знакомые предупреждают вас, что есть множество негативных отзывов о деятельности предприятия, которому вы доверили свои средства, что появились недовольные клиенты, не получившие того, что было обещано. Но руководители предприятия уверяют вас, что дела идут прекрасно. Вы предпочитаете верить им и игнорируете объективные факты. Это еще одна особенность нашей психики. Мы доверяем только той информации, которая подтверждает нашу правоту, а все прочее отвергаем. В конечном итоге предприятие обанкротилось, и вы остались без денег. Вот когда правда стала настолько очевидной, что от нее уже не скроешься. Теперь вы можете кусать локти, говорить, как я мог, почему не забрал оттуда деньги при первых тревожных сигналах, но, как говорится, поезд ушел, и все уже поздно. А ведь тревожные сигналы всегда есть, причем они возникают с самого начала, когда вы еще только собираетесь принять неправильное решение. Это и то самое тянущее чувство в желудке, о котором говорит Челдини, исходящее откуда-то из глубины сердца внутреннее ощущение, что здесь что-то не так. Когда неправильное решение уже принято и ошибка совершена, тревожные сигналы будут только нарастать. Ваши сомнения начнут умножаться, все чаще будет давать о себе знать смутная тревога и беспокойство. К сожалению, мы очень часто гоним от себя подобные чувства, считая их ненужными помехами. Тогда как делать этого ни в коем случае нельзя. Если появилось хоть малейшее сомнение, уделите ему внимание, разберитесь, откуда оно взялось и о чем хочет вам сообщить. Соберите объективную информацию о беспокоящей вас ситуации, а не только утешительную, подтверждающую вашу правоту. Если вы перестанете бояться правды и решитесь узнать, как все обстоит на самом деле, если вы признаете, что ваше первое действие было ошибкой, то у вас появится шанс вовремя остановить цепочку дурной последовательности и спасти себя от более серьезных неприятностей. И помните, ошибаться не позорно, а уметь признавать ошибки даже почетно. Ошибаются все люди без исключения, а не только слабые или не очень умные. А вот признать свою ошибку и вовремя ее исправить значит проявить себя как сильный и очень достойный человек. Не бойтесь правды, не бойтесь признавать свою неправоту. Вы не станете от этого менее достойным человеком. Когда мы принимаем желаемое за действительное, поддаемся иллюзиям и идем на поводу у иллюзий и искажений сознания, веря не в то, что есть на самом деле, а в то, во что нам удобнее и приятнее верить, мы проваливаемся в итоге в такие черные дыры, из которых очень трудно выбраться. Этого и добиваются мастера подчинения, ведь они-то как раз и получают пользу от наших поражений. И только правда дает необходимую ясность, освобождающую нас от ловушки дурной последовательности и от чужого нежелательного влияния. Средство защиты номер 3. Не старайтесь быть для всех хорошим. Всем нам хочется производить на других хорошее впечатление. Всем нам хочется в глазах общества быть достойными, благоразумными, уверенными и, конечно, последовательными людьми. Ведь о непоследовательном человеке могут сказать, что с ним что-то не так. Он глупый, несерьезный, не держит слова, сам не знает, чего хочет, на него нельзя положиться. Он ненадежный, а значит, с ним лучше не иметь дела. Быть отвергнутым — капитальный страх большого количества людей. Этот страх берет свое начало в те древние времена, когда в одиночку было не выжить. Стать изгоем для своего племени означало погибнуть. Сейчас у нас далеко не такие жесткие условия существования, и мы вполне можем перестать зависеть от чьего-то мнения о нас. Если даже нас кто-то отвергнет, всегда найдутся и те, кто поддержит и одобрит, и проявит дружеские чувства. Мы ведь больше не замкнуты в рамках одного племени, и потенциальный круг общения у нас достаточно велик. И все же древний страх — отверженности и одиночества настолько силен, что мы подсознательно пытаемся стать хорошими для всех, как будто чем больше людей нас одобрят, тем лучше. Вот этим и пользуются мастера подчинения. Некоторые из них специально дают нам возможность проявить себя с хорошей стороны, чтобы мы потом выполняли все их просьбы, не желая испортить положительное впечатление о себе. Роберт Челдини рассказывает, как однажды потрясающе красивая девушка под видом социологического опроса расспрашивала его, любит ли он ходить в кино, театр, на концерты. Желая произвести самое лучшее впечатление, он буквально разливался соловьем о том, как ему нравится и симфоническая, и эстрадная музыка, а балет он буквально обожает. После чего девушка предложила ему вступить в клуб, который дает скидки на эти мероприятия, причем оказалось, что для этого надо сделать немалый вступительный взнос. Ему не нужен был этот клуб, но отступать оказалось поздно, пришлось заплатить. Как видим, производить выгодное впечатление нужно не всегда, а иногда это даже может повредить нам же самим. Важно понять, в выигрыше всегда остается человек, который хорошо знает самого себя. Ему известны как свои собственные достоинства, так и недостатки. У него есть четкое представление о самом себе, а потому мнение других для него — не так уж и важны. Из-за чего-то плохого мнения он не станет хуже, чем есть. Это мнение ничего не поменяет в его жизни и не заставит его усомниться в себе. В конечном итоге это всего лишь чужое мнение, которое, возможно, принадлежит человеку, который вас не знает, не понимает и понимать не собирается. А значит, и его суждения не могут иметь для вас никакой цены. За мнение и осуждение другого человека отвечает только он сам, а никак не вы. Важно знать себе цену и быть самим собой. И тогда вам не придется стараться произвести хорошее впечатление на каждого встречного. Это ведь ваша жизнь, и вы живете вовсе не для того, чтобы кому-то нравиться. Тем более, если это посторонний человек с неясными намерениями. Роберт Челдини сделал выводы из той ситуации и больше никому не позволял заманивать себя в подобную западню. Вместо того, чтобы соглашаться с манипулятором, он разоблачает его. Сначала сообщает ему, что видит все его уловки, затем говорит, что не собирается попадаться в эту ловушку. В каждом конкретном случае общения с незнакомыми людьми задавайте себе вопросы. Надо ли мне быть хорошим, привлекательным и во всех отношениях положительным для этих людей? Если да, то для чего мне это нужно? Что в моей жизни зависит от их мнения? Какие плюсы для меня в том, чтобы они думали обо мне хорошо? А какие в этом могут быть минусы? Не получится ли так, что я и дальше вынужден буду поддерживать это хорошее мнение о себе, чего бы мне это ни стоило? Не ограничит ли это чужое мнение мою внутреннюю свободу и право быть самим собой? Иногда бывает так, что для нашей же собственной пользы для нас полезнее произвести плохое впечатление, чем хорошее. С манипуляторами это срабатывает на 100%. Им не захочется с вами общаться. В этом смысле очень помогает освоение игрового стиля общения, когда вы входите в роль кого-то другого и просто играете в простачка или очень непонятливого человека, или непоследовательного, который говорит то да, то нет, и вовсе не заботится о производимом впечатлении. Такая игра не скажется на вашей самооценке. Это ведь сейчас не вы, это совершенно другой персонаж. Это роль, маска. Это несерьезно, не по-настоящему. Играть можно весело, получая удовольствие. Играя, вы не позволите заманить себя в ловушку, потому что, выступая от имени вымышленного персонажа, останетесь недоступным для уловок манипуляторов, которые часто рассчитывают на вашу излишнюю серьезность, чтобы задеть какие-то наши чувствительные струны и тем самым подчинить своему влиянию. Но это, конечно, довольно экстремальный вариант, который подходит не всегда и не для всех. В большинстве же случаев достаточно быть честным, прямым и уверенным человеком, который предпочитает быть таким, какой он есть, а не казаться лучше, чем есть, и не пытаться заслужить чье-то одобрение, от которого еще непонятно, чего больше — вреда или пользы. Средство защиты номер 4. Откажитесь от обязательств, которые не служат вам. Обязательность — хорошее качество, но автоматическая приверженность обязательствам может быть вредна. Например, мать продолжает опекать детей, которые сами уже приближаются к пенсионному возрасту. Когда-то она взяла на себя такое обязательство и продолжает по инерции следовать ему. До конца жизни чувствую себя обязанной делать это. Она не замечает, что эта опека тягостна для детей и мучительно для нее самой. Она даже не задумывается, что ее обязательство много лет назад утратило свою силу, потому что ее дети уже давно не дети, а взрослые самостоятельные люди. А может, родители своих собственных взрослых детей. Есть множество подобных примеров, когда мы автоматически следуем обязательствам, которые уже давно не актуальны. Или не служат нам на пользу, превращаясь в никому ненужную обузу. Или вообще были приняты на себя по ошибке, недоразумению, из-за однажды сделанного неправильного выбора. Если в юности вы потратили много сил и времени на обучение профессии, которая в итоге вам не подошла, разве вы обязаны тянуть на своих плечах груз нелюбимой работы до конца жизни? Если ваш брак оказался неудачным, не честнее ли будет разойтись, чем мучить друг друга из-за взятых на себя однажды обязательств, которые теперь становятся лишь причиной страданий? Если вы помогли выбраться из бедности человеку, который так и не начал ничего делать, чтобы наладить нормальную жизнь, а лишь по-прежнему рассчитывает на вашу помощь, разве вы обязаны продолжать помогать? А ведь многие люди считают, что обязаны, и продолжают делать то, что лишь истощает их силы, просто потому что однажды начали это делать. Какие бы серьезные обязательства вы на себя не взяли когда-то, не следует считать, что вы обязаны их выполнять всю свою жизнь. Меняется время, меняются люди, меняются обстоятельства. То, что вчера было полезным и актуальным, сегодня может стать никому не нужным. То, что когда-то служило вам, может обернуться против вас. То, что казалось правильным, может оказаться ошибкой. Если вы оказались в подобной ситуации, не думайте, что не имеете права отказаться продолжать выполнять эти обязательства. Это не преступление, это не предательство себя или других. Это просто признание того, что вы живой, меняющийся человек, живущий в переменчивом мире, и хотите идти в ногу со временем, искать и находить новые смыслы, и жить более осознанной жизнью, а не застревать в старых, окостеневших правилах, которые давно превратились в кандалы. Дайте себе право говорить. Я передумал. Я решил, что мне это не подходит. Я снимаю с себя эти обязанности, потому что условия изменились. И даже просто без объяснений. Я больше не буду этого делать. Вы имеете на это право, если дело касается ваших интересов. И если при этом вы не нарушаете закон, то никто не вправе вас судить, обвинять или стыдить. Другими словами, выходите из бездумного автоматизма. Относитесь к обязательствам, каковы бы они ни были, осознанно. Размышляйте, анализируйте. Спрашивайте свое сердце, куда вас ведут те или иные обязательства. Нужны ли они вам? Не продиктованы ли они ложным чувством долга и вины? Не были ли приняты по ошибке, под давлением, вопреки вашему желанию и вашим интересам? Так вы снизите для мастеров подчинения вероятность навязать вам какие-то обязательства, которые вы будете потом последовательно выполнять на пользу им и во вред себе. Как использовать последовательность без вреда для себя и других? Как мы уже знаем, есть последовательность как положительная черта, и есть дурная последовательность. Когда мы делаем что-то себе во вред и не можем остановиться, потому что привыкли доводить все до конца. Исходя из этого, можно вывести всего лишь два правила, позволяющие использовать последовательность во благо, а не во вред для себя и других. Первое. Избегайте автоматической последовательности. Всегда думайте над каждым своим шагом, оценивая его на соответствие своим интересам. Второе. Не позволяйте другим людям навязывать вам решения, которые могут запустить цепочку автоматической последовательности и привести к непредсказуемым последствиям. Самостоятельно намечайте цели, которых вы хотите достичь. Разрабатывайте четкие планы их достижения. Совершайте последовательные, обдуманные действия для их выполнения. И тогда такое прекрасное качество, как последовательность, будет работать на вас. Если же вы намереваетесь сотрудничать с другими людьми, неважно в какой сфере, может быть, вы просто собираетесь в совместный поход, то прежде всего будьте честны с ними, четко и ясно объясните, к какой цели вы стремитесь, какую пользу получит каждый. Выигрыши должны быть все, это обязательное условие. Какую последовательность действий нужно для этого совершить и каким будет результат на каждом этапе? Убедитесь, что ваши товарищи или партнеры разделяют ваши интересы и добровольно соглашаются участвовать в вашем мероприятии, безо всякого давления с вашей стороны. И главное, сами будьте последовательны в осуществлении ваших общих планов. Практика. Ответственность. Многие люди боятся слова «ответственность». Для них это синоним каких-то тягостных и неприятных обязанностей. Но на самом деле ответственность — это ваша свобода самостоятельно принимать решения и следовать им, не впадая в зависимость от других людей. Тренировать ответственность можно ежедневно и буквально на всем, чем вы занимаетесь, от крупных рабочих задач до мелких бытовых вопросов. Поставьте перед собой цель в течение дня выполнить от начала до конца хотя бы какую-то одну задачу и сделать это с полной ответственностью. Для этого нужно. Первое, чтобы вы самостоятельно наметили себе эту задачу, а не потому, что кто-то попросил. Второе, сказать себе «я решил и я сделаю», потому что это моя ответственность. Третье, стараться все выполнить наилучшим образом, а не кое-как и не для галочки. Воспринимайте это как вызов самому себе. Четвертое. Обязательно довести дело до конца. Или завершить какой-то намеченный этап, если задача масштабная. Пятое. Отчитаться перед собой, оценить результаты и сказать себе «я это запланировал и я сделал, потому что это моя ответственность». После этого вы обязательно испытаете удовлетворение от сделанного. Регулярная практика принятия на себя ответственности, пусть даже за небольшие задачи, поможет вам стать увереннее и усилит вашу защиту от посторонних влияний. Независимость от чужого мнения. Проверьте, есть ли у вас прочное устойчивое ощущение своего «я». Вы чувствуете, что вы — это вы, такой, какой есть, а не такой, каким видят вас другие. Ощущаете себя прочно стоящим на ногах без посторонней поддержки? Не бывает ли такого, что вы воспринимаете себя живым и существующим только когда видите свое отражение в зеркале или в чужих глазах? Такой настрой дает богатую почву для самых разных манипуляций. Станьте для себя самого и зеркалом, и глазами, не только чужими, а добрыми и любящими. Начните воспринимать свое «я» как то, что есть у вас внутри, а не как внешние проявления, которые видят окружающие. Пусть это внутреннее «я» станет вашей опорой, стержнем, который дает вам уверенность в любой ситуации. Внешние проявления могут меняться, они вторичны, они не главное. Главное то, что внутри, ваше прочное и неизменяемое «я». Вместе с этим вырабатываете устойчивое позитивное представление о себе, как о хорошем, достойном и ответственном человеке, который надежен и последователен, когда это необходимо, но не будет таким в угоду людям, которые хотят только использовать его в своих целях. Если вы уверены, что по сути своей вы последовательный, надежный и ответственный человек, то вам не придется стараться демонстрировать это всем и каждому. То, в чем мы уверены, обычно не нуждается в доказательствах. Если вы уверены, что вы хороший человек, вы не будете пытаться казаться таким для других. Зачем казаться, если вы и есть такой человек? И это никак не зависит от того, кто и что о вас подумает. Вспомните любую ситуацию, когда вы зависели от чужого мнения, старались произвести впечатление, боялись, что о вас плохо подумают. Скажите себе, что бы ни подумал этот человек, это всего лишь его мнение. Я не несу ответственности за него. Повторяйте мысленно эту фразу каждый раз, если снова окажетесь в ситуации, когда чье-то мнение кажется вам слишком значимым. Признание ошибок. Вспомните ситуацию из вашей жизни, когда бездумная последовательность привела к нежелательным последствиям. Вспомните, с чего это началось. Какая ошибка была допущена в самом начале этого пути? Что запустило каскад последующих ошибочных шагов? Вспомните, в каком состоянии вы были, когда совершили эту ошибку. Может быть, вы были расстроены или плохо себя чувствовали, или у вас была сложная жизненная ситуация, вы переживали стресс или недавно потерпели неудачу, или находились в состоянии растерянности и тревоги. В таких ситуациях риск совершить ошибку очень велик, потому что мы теряем осознанность и с трудом контролируем себя. А значит, и винить себя не следует, ведь у вас были очень серьезные причины, спровоцировавшие ошибку. Обратите внимание, признать ошибку не значит начать себя винить. Ошибки совершают все люди, это нормально, и вы не исключение. Нет повода себя винить, тем более, что и смысла никакого в этом нет. А вот признать ошибку, понять ее причины и сделать выводы — это значит дать себе шанс. Во-первых, устранить последствия, а во-вторых, никогда не повторять этого в будущем. Обратите внимание, если вы когда-то что-то сделали не так, но это прошло без серьезных последствий, такие действия можно вообще не считать ошибками. Ошибки — это то, что до сих пор имеет нежелательные последствия в вашей жизни. Подумайте о том, что вас сейчас беспокоит, что не нравится, что вы хотели бы изменить. Затем проанализируйте, как вы к этому пришли. Вспомните каждый шаг с самого начала. А каким был самый первый шаг? Почему вы его сделали? По своей воле или кто-то вас подтолкнул? Были ли у вас сомнения? Было ли внутреннее чувство, что тут что-то не так? Было ли беспокойство, чувство страха? Были ли неприятные ощущения в теле? Почему вы не прислушались к этим сигналам? Не доверяли себе? Думали, что это ничего не значит? Под чьим-то влиянием убеждали себя, что делаете все правильно? Не бойтесь признаться себе, что это была ошибка. Такое признание может потребовать от вас каких-то действий, потому что ошибки нужно исправлять, и лучше поздно, чем никогда. Но очень часто это единственный способ изменить жизнь к лучшему –